Маг ближнего боя. Часть третья. Глава 26. Успешное похудение. Шум охранников пробудил изумленную Венья, и она нетерпеливо махнула рукой. После того, как все охранники вышли, Венья обратилась к Суодзя. Ее тело дрожит, и она недоверчиво сказала ему: «Боже мой, как ты это сделал? В такой небольшой промежуток времени, без каких-либо моих усилий, я так сильно похудела. Это ведь не сон, верно?» Положив платок в карман, Суодзя слегка улыбнулся и сказал: «С того момента, как ты помогла мне, я постоянно размышлял, как мне избавиться от твоих слоев липида. После повторения анализов, исследований и экспериментов, я наконец нашел метод быстрого похудения». Уверенно смотря на Венья, Суодзя с гордостью сказал: «Я уже проверил этот метод на 60 крякающих кур, а также на моем теле. Он не только безболезненный, но и не имеет отрицательных эффектов. Самая чудесная часть – это то, что, используя мой контроль толщины слоев липида, я могу изменить внешность человека до тех пор, пока строение костей остается неизменным. Я верю, что могу вернуть вам вашу предыдущую элегантную манеру». «Боже мой!» Видя, что все, о чем она только мечтала, становится реальностью, все тело Венья дрожало от волнения. Она схватила руки Суодзя и призвала: «Тогда чего же ты ждешь? Спеши, поторопись и помоги мне похудеть!» Слегка улыбнувшись, Суодзя кивнул и тепло сказал: «Причиной, по которой я пришел сюда, послужило то, что я хотел помочь вам сбросить вес. Поскольку вы уже разрешили мне помочь, вы должны сначала подготовить себя». «Подготовить себя?» Услышав слова Суодзя, Венья в растерянности нахмурила брови. Видя недоумевающее выражение Венья, Суодзя терпеливо объяснил: «Одежда, которую вы носите, слишком толстая, и она будет влиять на мои способности ощущать воду в слоях липида». «Ах, да!» Услышав слова Суодзя, Венья не могла не закричать: «Боже, ты ведь не имеешь в виду, что ты хочешь раздеть меня до тех пор, пока я похудею? Если это так, то я определенно хочу сейчас умереть, и я не хочу, чтобы вы помогали мне похудеть!» Неуклюже почесав голову, Суодзя ошеломленно сказал: «Нет необходимости полностью раздеваться, но все равно тебе придется изменить набор одежды. Кроме того, если ты будешь носить слишком много одежды, то у меня не получится определить, сколько у тебя осталось жира. Если я уберу слишком мало, то это будет хорошо, но если я уберу слишком много, не будет ли это плохо?» Выслушав объяснение Суодзя, Венья больше ничего не говорила и пошла в сокровенную комнату. Вскоре после этого она изменила одежду на обтягивающую и вышла. «Как это? Теперь одежда нормальна?» Суодзя взглянул на голубую обтягивающую одежду Венья и кивнул с уверенностью, отвечая: «Никаких проблем. До тех пор, пока я могу видеть контуры вашего тела, это замечательно. Ощущение, о котором я говорил, было ощущением воды. Не имеет значения, была ли вода в вашем теле или в вашей одежде. Она представляется для меня одинаковой. Я не в состоянии полностью отделить их друг от друга». Теперь, когда одежда тонкая, как кожа, она не будет представлять из себя проблему. Эту одежду можно рассматривать как кожу Венья. Было ли это ощущение или возможность определить цель, ни одно из них в настоящий момент не может повредить процессу потери веса. Венья легла на кровать, а Суодзя принес стул и сел перед кроватью. Он закрыл глаза, вытянул руки, и как только они были около 10 сантиметров от ее тела, он начал жестикулировать в пустом пространстве. В действительности, пока она находилась в пределах его радиуса абсолютного контроля, Суодзя мог свободно передвигать эту воду. Однако, если обратить внимание на детали, то чем ближе он был, тем меньше шансов сделать какие-либо ошибки. Это сделает процесс намного более точным. Видя, что маленькие и нежные ручки Суодзя покачиваются перед ее телом, несмотря на то, что Венья сейчас была уродливая и толстая, несмотря на то, что она когда-то была красивой, она еще была девушкой, и чувство застенчивости нельзя было избежать. Венья больше не могла смотреть, поэтому закрыла глаза в смущении. Однако, несмотря на то, что ее глаза были закрыты, ощущение зуда по-прежнему есть, которому невозможно противостоять. Сопровождаясь движениями рук Суодзя, появлялось чувство ошеломления и зуда, что дало Вэнья странное чувство, из-за которого Вэнья почти издала стон. Цензура. Если что, это стоны. Конечно, Вэнья не выдала бы стон без причины. Несмотря на то, что это чувство было очень сильным, Вэнья плотно закрыла рот, не издавая ни одного звука. Во всей комнате было тихо, без каких-либо звуков. В комнате было совершенно тихо, спустя некоторое время, наконец. Судя, устало открыл глаза. Несмотря на то, что контроль воды не является активируемой магией и не требует духовной силы или массивы заклинаний, процесс выжимания воды из слоев липида требует много умственной концентрации. После такого долгого времени Содзя истощился. Однако, к счастью, несмотря на то, что он едва мог открыть его усталые глаза, Содзя наконец завершил первую часть похудения. Так же, как он планировал сверху донизу, спереди и сзади, Содзя полностью выжал жир из всего тела Вэнья. Когда Содзя попросил Вэнья открыть глаза, она чувствовала только, что ее тело было влажным и липким. Смотря на ее тело, она поняла, что она полностью покрыта желтой жидкостью, покрывало под нею тоже мокрое. Все девушки любят быть чистыми, независимо от того, толстая девушка или худенькая. И вдруг, видя себя такой грязной, Вэнья в шоке закричала и быстро побежала из комнаты прямиком в ванну. Если кто-нибудь увидит ее текущее состояние, то к репутации уродливой и толстой еще добавится и грязная. Если это случится, то она лучше умрет. Пока Содзя возвращал стул на место, красавица с сладострастной фигурой была в роскошной ванной в резиденции, принадлежащей лорду города. Она тупо смотрела в зеркало на великолепные изгибы ее тела, отражающиеся в нем. Была ли она сейчас толстой? Конечно же нет. Вэнья могла с уверенностью сказать, что сейчас ее больше нельзя назвать толстой. Здесь лучше всего подойдут слова «хорошо развитая» и «цветущая». Во-первых, ее изгибы. Ранее Вэнья имела фигуру с несколькими слоями жира на животе и бедрах. В целом она смотрелась толстой и вялой, из-за чего всякий, кто на нее посмотрит, начинал чувствовать отвращение. Однако сейчас она отличается. Ее красивое гладкое круглое лицо, большая грудь, тонкая талия – все это является основными критериями очаровательной девушки. В добавлении красивых ножек, она, несомненно, привлекает желание многих мужчин. Видя ее отражение в зеркале, Вэнья была ошеломлена. Текущая она была красивой до точки, где она была в восторге от самой себя. Это только ее первое похудение, а она уже выглядит как совершенно другой человек. Если она будет следовать словам Содзя и завершить 9 техник потери веса, насколько она изменится? Вэнья взволнованно сбросила ее одежду. Первоначально идеально обтягивающая одежда сейчас свободно упала с ее тела. Смотря на большую одежду, у Вэнья практически появился вопрос, как она раньше могла ее носить. На основе действующих стандартов, эта одежда на 2 размера больше, чем она сейчас. Возможно, были люди, которые думали, что это очень преувеличено, но в действительности Содзя разделил процесс похудения на 9 этапов в целях безопасности. Первый этап самый легкий, а также он вызывает большинство изменений. Для Содзя первый этап был как резьба по дереву. Сначала он должен был определить приблизительный силуэт и устранить весь ненужный жир. Первый этап техники потери веса не имеет никаких опасных аспектов. Реальная опасность появляется во время последнего этапа, при котором необходимо быть крайне осторожным и точным. Если его контроль будет слабым, то весь жир высохнет. На данный момент в глазах Содзя, до тех пор, пока он может предотвратить высыхание слоя липида, а какой-либо другой опасности определенно быть не может. Поворачивая ее тело снова и снова, Вэнья обнаружила, что она не могла перестать смотреть на себя. Она обнаружила, что она на самом деле влюбилась в отражение в зеркале. Хотя ее текущая внешность по-прежнему была далека от совершенства, но даже этого было достаточно, чтобы заставить даже Бога быть ревнивым. Ее красивое лицо, большая грудь, тонкая талия и идеально прямые тонкие ноги. Вернулись все ее источники предыдущей гордости. Даже более того, она теперь излучает ауру более зрелой и богатой, а ее тело испускает заманчивый аромат. Несколько часов назад Венья потеряла веру в этот мир. Потеряла всякую надежду, и все, что она хотела, так это совершить самоубийство. Но лишь несколько часов спустя Венья почувствовала, что весь мир улыбается ей, и что теперь все цветы мира цветут вокруг нее. «Так не пойдет. Я должна должным образом отблагодарить этого мальчика. Он отдал весь мир для меня». Венья наконец вернула ее чувства и мысли к ее благодетелю. Однако, как только Венья оделась и вернулась в комнату, Содзя уже ушел. Единственным, что осталось на столе, был кусок бумаги. «Уважаемая мисс Венья, я очень рад, что смог помочь вам. У меня наконец-то появился шанс отдать вам должок, который я вам задолжал». Смотря на лист бумаги в руке, Венья мягко улыбнулась. «Этот человек так много мне помог. Кажется, небеса действительно дают награду за добрые поступки и наказывают за плохие».